Глава 5. Мы едем в пустыню на разных машинах. Сауд с Абаль выехали чуть раньше, чтобы покататься по барханам. Она очень любит пустынное сафари, так что мой брат никогда не отказывает жене в этом развлечении. Гость Сауда поехал за ними, а я попросила водителя отвезти меня сразу к тому месту, где мы будем ужинать. Машина останавливается на вершине бархана. Выйдя на улицу, покрываюсь мурашками. Стараюсь не частить с поездками в пустыню. У меня такое ощущение, что между нашими встречами нужен перерыв. Мне так точно. Поднимаю руку с раскрытой ладонью, давая охране и слугам понять, что за мной ходить не надо. Пара человек, которые уже сделали шаг, возвращаются на свое место. Бреду по бархану. Хочу начать говорить, но боюсь, что за словами польются и слезы, а макияж неводостойкий. С другой стороны, если я его испорчу, могу в любой момент сесть в машину и уехать домой. Никто меня не осудит. Ни брат, ни его жена. А до гостя мне дела нет. Почти нет. Когда мы встретились в гостиной, внутри меня что-то чувствительно дернулось. Я смотрела ему в глаза всего пару секунд, но у меня было стойкое ощущение, что я уже их видела, что они уже смотрели на меня, прожигали, заставляли трепетать. Но ведь не могло же такого быть. Когда услышала его имя, провела параллель с преподавателем в моем университете. Но это был не он, я знаю наверняка. Сажусь на край бархана и сразу набираю в ладони теплый песок. Закрываю глаза. Слушаю и слушаю. Но она молчит. Как будто ждет, что я заговорю первой. Судорожно втягиваю в себя воздух. «Абид любил смотреть на мою боль», — произношу шепотом. «Мне не обязательно кричать. Я знаю, что пустыня услышит, даже если я не пророню ни звука. Достаточно шевелить губами». Он наслаждался каждым мгновением моих страданий. Обычно ему нравилось, когда меня насиловали его солдаты. 5-7 человек, терзающие меня целую ночь. Они творили, что хотели. Выдавливаю себя и сцепляю зубы. Меня начинает трясти. Я знаю, что все это – часть моей собственной терапии. Она гораздо эффективнее той, что была у меня с психотерапевтом. Потому что здесь никто не будет смотреть на меня с ужасом в глазах. Доктор Джонсон изо всех сил старалась не показывать своих чувств, но она тоже человек, и реакции непроизвольно все равно проскакивали. Пустыня же может только вздыхать. И петь. И это именно то, что мне так нужно, чтобы очиститься и пережить весь тот ужас, через который меня, словно голую по стеклу, протащил мой бывший муж. Он всегда оставался в той же комнате. Продолжаю, когда болезненный спазм в горле наконец ослабевает. Ходил вокруг, чтобы рассмотреть все с разных ракурсов. Насколько больным нужно быть, чтобы наблюдать, как твою жену одновременно насилуют двое-трое мужчин, пока остальные смотрят и готовятся сделать то же самое. Кривлюсь от отвращения. Но потом я поняла, что могу противостоять ему. Смогу посмотреть в лицо и улыбнуться. Страшно даже представить, как выглядела эта улыбка. Грустно усмехаюсь. Но главное, что это его задело. Он взбесился и выгнал всех ту ночь, еще до наступления рассвета. Он побил меня. Сильно. Сломал два ребра. Пинал ногами. Он делал все, чтобы я не могла встать с постели без посторонней помощи. Потому что испытывал удовольствие, видя мою беспомощность. Замолкаю. С содроганием вспоминаю, как этот ублюдок заставлял меня умолять дать мне воду и еду. Как заставлял ползать за ним на коленях. Как унижал, толкал, ставил миску с водой на пол, чтобы я пила из нее, как собачонка. Меня начинает тошнить от воспоминаний. Сглатываю едкий ком. Подумываю уже закончить, но потом на моем лице расплывается болезненная улыбка. «А знаешь, почему он решил убить меня?» «Потому что я, устав от его издевательств, в следующий раз обняла одного из его солдат и начала стонать. При этом улыбалась и смотрела в глаза мужу. Мне уже было все равно, как он меня убьет. Мне просто... просто хотелось, чтобы этот кошмар закончился. Я не чувствовала своего тела, не чувствовала боли. Только желание поскорее довести мужа до крайней черты. Обнимаю свои колени и сквозь слезы всматриваюсь в песчаные барханы. И я довела его в ту же ночь. Не буду рассказывать тебе все те ужасы, которые мне довелось пережить. После всего он выбросил меня в пустыню. Да, да, это ты спасла меня. Ты помогла. Ты прислала тех бедуинов, которые выхаживали меня, и каждый раз, когда я хотела умереть, заставляли жить. Я даже не понимала, зачем вы с ними помогли мне. У меня больше не было смысла жить. Абид. Произношу его имя уже без отвращения. Больше я ничего не чувствую к этому человеку. Боль, страх... или даже малейший трепет перед человеком будет свидетельствовать о том, что мне не все равно. А значит, память о нем жива. Я же хочу, чтобы это чудовище кануло в небытие. Он лишил меня самого главного – мечты и надежды. Стать мамой, стать счастливой женщиной. Тогда я перестала быть женщиной. Стала лишь объектом для больных развлечений монстра с черной душой. Втягиваю в себя воздух и, подняв голову, моргаю, чтобы прогнать слезы. Я думала, уже не болит. Верила, что пережила все это во время психотерапии. Но здесь, в объятиях пустыни, я раскрываю свою душу полностью. Делаю то, чего не могла сделать с доктором Джонсон. Я оголяюсь. Предстаю перед песками с оголенными нервами, совершенно беззащитная. Потому что только пустыне я доверяю. Ложусь на песок и зарываюсь в него пальцами. Закрываю глаза. Хорошо, что Сауда сейчас нет рядом. Он бы начал говорить о змеях и опасных насекомых. Но я верю пустыне. К тому же... во мне больше нет страха смерти. «Я очищаюсь», — шепчу. «Мне становится легче дышать. И сейчас я понимаю, ради кого выжила. Мой брат. Моя смерть принесла ему много страданий. Как же он радовался моему возвращению. И моя мама. Она постарела лет на 10, когда ей сообщили о том, что я пропала без вести». Теперь у меня есть еще и Абаль, моя сестра, моя подруга. Та, кто в первые, самые жуткие, ночи была рядом. Обнимала, качала в своих руках, успокаивала, слушала и не осуждала. Она никогда не осуждает. А еще малыши, мои любимые племянники, ради которых и стоило выжить. Те, кто наполняют мою жизнь смыслом. «Аиша!» Слышу голос брата и открываю глаза. «Спасибо!» Шепчу, садясь. Чувствую, что мои сжатые внутренности понемногу расслабляются. «Спасибо!» Повторяю. «Аиша, ты как?» Спрашивает Сауд, садясь рядом. Я поворачиваю голову и смотрю на брата с улыбкой. Как же приятно видеть его счастливым. От частых улыбок в уголках его глаз теперь больше маленьких морщинок. «Хорошо», — отвечаю. «Теперь хорошо». «Ужин готов». «Я сейчас приду». Саут молча смотрит мне в глаза, потом берет за руку. «Семья — это единственные люди, кому я позволяю к себе прикасаться. Всем, кроме отца. Не знаю, смогу ли когда-нибудь найти в себе силы простить его за то, что продал меня, как скот на базаре. Поэтому я с ним почти не разговариваю и не позволяю касаться меня». «Маленькая моя», — произносит брат чуть хрипловатым голосом. «Я вижу боль, которую он пытается скрыть. Чувствую ее. Она вибрацией проносится от его руки по моему телу и утопает в песке». «Хорошо покатал Абаль?» «Больше не буду», — подхватывает мой легкий тон брат. «Ей уже нельзя. Она требует взбираться на самые высокие барханы». Я улыбаюсь. «В этом вся Маша. Она хочет получить все впечатления сразу». «Это точно. Но до родов больше никакого сафари». «Ты только в поездках в пустыню ей не отказывай. Она чувствует пустыню, поэтому должна бывать здесь». «Хорошо». С легкой улыбкой соглашается брат. «Пойдем?» Мы поднимаемся и медленно идем к небольшому шатру, в котором уже накрыли стол. Мария разговаривает со служанкой, а гость Сауда стоит у края шатра и, держа руки в карманах, смотрит на пустыню. Впервые за долгое время я отмечаю красоту мужчины. Но тут же прогоняю эти мысли. Они слишком опасны для меня. Мы с братом подходим ближе, и легкий ветер доносит до меня аромат парфюма Давуда. В этот момент он поворачивает голову и смотрит прямо на меня. А потом, словно вспомнив о том, что это запрещено, быстро переводит взгляд на Сауда. «Абаль!» Зовет брат свою жену и идет к ней. «Абаль, давайте ужинать!» «Я бы хотел пригласить вас на свидание». Внезапно произносит Давуд, и я впиваюсь в него испуганным взглядом.